Она ждала меня на улице. «Никогда не подумала бы, что вы из наших. Вы не обращайте внимания на его грубость. Он человек замечательный, он настоящий. У каждого из нас хоть что-то есть. А ведь у него ничего нет, кроме революции». Я все еще не мог прийти в себя и плохо слушал. Но в презрении к народу он не прав. В народе вся правда. Во тьме крестьянских исп только и остался Христос. Я никогда не забываю, каждый мой день и ваш день, сама моя жизнь, как и ваша, оплачены народным потом и кровью. И вот о чем мы сейчас думаем? Уйти в народ, работать с ними, жить, как они, и объяснять им ежедневно их бесправие, объяснять, что только когда они все поднимутся, только тогда они получат и землю. Но к этому походу надо долго готовиться, продолжала Соня. Я теперь часто ночую в вашем парке. Наш слишком ухожен и мал. А ваш огромен и, главное, запущен. Нам ведь придется жить в лесах, скитаться. Я с изумлением посмотрел на нее. Ну, когда мы в народ пойдем, и я готовлюсь, устраиваю себе ночевки в вашем парке под деревьями, в самые чаще. Теперь каждую ночь, когда дом укладывается спать, вылезаю из окна. На всякий случай со мной отцовский револьвер, и там, в чаще вашего парка, сплю прямо на земле, пока солнце не разбудит, и тем же ходом возвращаюсь обратно домой. Неужели это было приглашение прийти? Или я ее не понял, и она всадит в меня пулю? Я вернулся в деревню. Проснулся посреди ночи. Есть в ночи такой страшный воровской час, когда умирают люди и совершаются опасные дела. Сел на кровати, слушал, как хрипло били часы в гостиной, потом тишина и перещелкивание соловьев в саду. Я встал, оделся, прошел в гостиную. Гостиная вся в лунном свете. Я вышел на террасу, прошел в сад, мокрый от росы. Шел по мокрой дорожке, трогая голым плечом мокрые ветви. Небо уже светлело. Зашел в чащу. На упавшей березе сидела она. Бешено обнялись. Шептала: «Боже, как я ждала тебя!» В каждом шорохе мерещилась. «Только не здесь. Лучше в поле. Здесь роса. Я вся мокрая». Падали звезды, в поле пахло нагретой травой. Изнуряя друг друга поцелуями, сгорая от желаний, но не допуская последнего объятия, слишком горда, чтоб сразу отдаться, мучили друг друга в стогу, возвращались, когда меркли звезды, над рекой клубился туман, и было пронзительно холодно, и весь день счастливый в полусне ожидал продолжения. Все случилось в чаще. Мы разделись, и я услышал ее сдавленный крик. После молча лежала голая на мокрой от росы траве. Я начал говорить о любви. Она вдруг зло прервала и сказала холодно: «Не надо глупостей. И, пожалуйста, не вообрази серьезное. Я не люблю тебя, как, впрочем, не полюблю ни одного мужчину. Как в монастырях посвящают себя Богу эти курицы, любимое слово гувернера, я посвятила себя революции. Прости, я просто использовала тебя, точнее, твое красивое холеное тело, чтобы не было противно избавляться от этого буржуазного предрассудка. Я о девственности. Теперь она не будет мешать удовлетворять простейшие физиологические желания. Они не будут меня сжечь, отвлекать от нашего великого дела. Прощай». Я уверен, что это была неправда, этот выспренный монолог. Пока я жил в деревне, Сонечка по-прежнему приходила каждую ночь. Это были безумные ночи, но когда я начинал говорить о любви, она закрывала мне рот двумя пальцами. И теперь, когда ее кости давно истлели в безвестной могиле, я не знаю, кем я был для нее. В сентябре она уехала, и я получил от нее письмо с одним словом: «Забудь». Исчез и Нечаев. Жизнь в осенней деревне мне надоела. Все соседские богатые помещики с очаровательными дочками двинулись в Петербург, но тетка умоляла не приезжать в Петербург. Она писала: «Я готова валяться у тебя в ногах, только сиди в деревне». Я думаю, она с кем-то поговорила, с кем-то из сильных мира сего. Ей объяснили, что мне пока лучше быть вне Петербурга. Она написала мне: «Нужно, мой друг, чтоб о тебе забыли, но для этого потребуется время». Кончилось тем, что я вновь уехал за границу. Я жил в Париже весьма весело. Во время посещения великосветского борделя, смешно похожего на дворец, я впервые увидел того, с кем вскоре мне придется свидеться при весьма необычных обстоятельствах – племянника царя Николу, великого князя Николая Константиновича, сына брата царя Константина Павловича. Второй раз я увидел его в курильне, где попробовал гашиш. Верный теткин слуга отписал ей мои визиты, и я получил строгое письмо. Она требовала, чтобы я немедленно оставил парижскую клоаку и отправился в добродетельную Германию. Так я очутился в скучнейшем, провинциальнейшем Дрездене. В Дрездене в первый же день я встретил родственников. Увидел обоих на вокзале. Я как раз сходил с поезда, из вагона впереди вышел Федор Михайлович, какой-то потерянный, растерзанный, было свежо, но он был без пальто. На перроне я увидел Аню, она его встречала. Мне почему-то показалось, им будет неприятно мое присутствие, и я остановился у своего вагона, пропуская сошедших с поезда. Но они также встали у вагона впереди, и я хорошо слышал его несчастный глухой голос. «Ах, голубчик Аня, проезжая мимо Бадена, вздумала завернуть туда. Соблазнительная мысль совершенно замучила. Мне показалось, что я должен пожертвовать имевшимися у меня луидорами и обязательно выиграть пару тысяч франков. Это ведь нам на 4 месяца жить. Я колебался, мучился, но все ж таки сошел с поезда, и тогда бес сыграл со мной дьявольскую шутку до конца. Проиграл все, даже пальто пришлось заложить, беда какая, слава богу, тепло». Наконец они пошли по перрону. Вот так я узнал, что мой родственник, написавший роман об игроке, отчаянный игрок. Прошло несколько дней. В знаменитой старинной кондитерской я увидел наших молодоженов. Они только что вышли оттуда с очередным тортом. Родственник, как я узнал потом, обожал сладкое. Аня несла торт, точнее, темпераментно им размахивала. Меня они не замечали, оба были до крайности увлечены ссорой, разыгравшейся прямо на улице. Он вынул какую-то бумажку из кармана и попытался ее выбросить, но она не давала, хватала за руки. Он в ярости начал рвать бумажку. Она, зная, что их не понимают, оттого, не стесняясь, кричала: «Это ее адрес, знаю, дай, дай!» Но он в бешенстве швырнул обрывки в грязь и, пробормотав проклятие, быстро пошел по улице, не забыв, правда, подобрать торт, который она бросила на мостовую. После чего Аня, присев на корточки, яростно собирала разорванные бумажки. Меланхоличные немцы с удивлением смотрели на прилично одетую даму, темпераментно копошившуюся в грязи. Один даже предложил ей помощь, но она то ли не поняла, то ли не услышала. Я попытался уйти незамеченным, но был резко окликнут. Сверкая глазами, она произнесла монолог: «Не делайте вида, что вы нас не наблюдали». Боже, как она стала похожа на своего мужа, даже выражением лица. Я не раз замечал, что верные собаки делаются похожи на хозяев. «Да, ревную!» — крикнула она исступленно. «Мой муж устроил мне ад, а обещал мне рай. Одна известная мне особа написала ему письмо. Он читал его на моих глазах и сжег в камине. Я вся испачкалась, искала в камине остатки. Я уверена, что они встречаются, и они смеются надо мной. Вчера во сне он шептал ее имя, утром бесстыдно рассказал, что она ему снилась. О, я не позволю надо мной смеяться. Вы видите этот адрес? Это ее адрес. Действительно, на грязных обрывках прочитывался адрес. «Проводите меня к ней немедленно. Аня, милая, зачем? Я выцарапаю ей глаза. Я заставлю ее уехать. Но если там он с ней?» Она даже закричала от восторженной ярости. «Если он там, я покончу с собой. Я выброшусь при них из окна. Я прокляну его. Он долго меня не забудет». Бедный, он жил с вулканом. Точнее, это были два вулкана. Еще точнее, он совсем свел с ума бедную Аню, но безумие заразительно, и я пошел вместе с ней. Мы шли, точнее бежали, тихие немцы испуганно оборачивались нам вслед. Мы пришли, примчались по адресу. Это оказался ломбард, где бедный игрок Федор Михайлович периодически закладывал свои вещи. После чего наступило новое безумие, безумное раскаяние. «О, бедный Федя, как же я порчу ему жизнь! Он святой! Разве я виновата, что безумно люблю его? Он неистов, ему всего мало. Я так счастлива, что мы не в России. Там каждый день к нам приходили какие-то молодые курсистки, чтобы напасть на него. Идемте к нему, он, конечно же, в читальне. Он работает ради нас, а я ужасный человек». После раскаяния и кофе мы направились в читальню, где действительно застали Федора Михайловича за чтением московских ведомостей. Перед ним лежала целая стопка русских газет. Он был в прекраснейшем настроении, он, видно, ждал ее. Они радостно обнялись, она рыдала на глазах все тех же изумленных немцев, после чего, наконец, был замечен я. «А, это вы, юноша? Все путешествуете? Мы вот тоже приехали совсем недавно из Берлина. Стояли там всего день. Скучные немцы своей тупой сытостью успели расстроить мои нервы до злости, до припадка. Ах, Либер Августин, Августин, Августин!» — пропел он модную немецкую песенку. «Вот теперь приехали в Дрезден, ведем здесь тихую семейную жизнь. Как местные обыватели регулярно после обеда гуляем в большом саду, слушаем там бесплатную музыку, потом читаем вслух газеты, потом ложимся спать, днем я работаю, а добрейшая Анна Григорьевна уходит осматривать старину. В ее характере я отметил бы решительное антикварство. Для нее, например, важное занятие осматривать какую-нибудь глупую старую рату и описывать после своими стенографическими знаками. Она уже исписала 5 книжек, 7. Не забыла поправить Аня. Но пуще всего ее поразила местная галерея. «Но и тебя, Федя! Федя час простоял, Алеша, перед Рафаэлевской Мадонной. Он на скамью встал ногами, чтобы лучше рассмотреть. Его служитель прогнал. Федя в гневе чуть его не прибил». Он добро расхохотался. «Милая, как я тебе рад! Как хорошо, что ты сюда пришла! Она ведь ангел, Алеша! Милый юноша, женитесь побыстрее! Уверяю, убережетесь от многих ошибок и, надеюсь, от главной — от игры! Алексей ехал, Аня со мной в одном поезде, и потом на вокзале прятался за людьми, когда рассказывал тебе о пагубности игры. Вы когда-нибудь играли, юноша?» «Играл вместе с тетушкой однажды. И что же? Она проиграла. И слава Богу! Остерегайтесь боли играть, юноша! Об игре Федя все объяснит вам по-родственному. Все непременно объясню, ибо вижу в вас натуру нервную и оттого опасную. Потому вам особенно надо опасаться играть. Играть надо много дней, довольствуясь малым, если не везет, и не бросаться насильно на шанс. И главное, надо быть холодным, как из мрамора, и нечеловечески осторожным. Он так загорелся, что мне показалось, он сейчас бросится играть. Он понял, расхохотался. А я не могу быть из мрамора. Руки дрожат, мысли теряются, и, проигрывая порой, даже рад, говорю себе, пусть, пусть, может кончиться все быстрее. Да нет, продолжаешь играть, и будто в бездну летишь, и остановиться нельзя. И как же сладко! На следующий день опять идешь, и ангел мой меня пускает. Попробовала бы не пустить. Было на ее лице. Она, конечно, не рассказала вам всего этого, не пожаловалась на своего злодея. Но что за ангел? Как утешает она меня, когда все проиграно?